молодой следователь в отделе относительно новенький. Возвращаясь к сказанному, Мюллер, я не понимаю, почему это кошмар? Ведь это же двойное убийство. А значит, искать придется не двух преступников, а одного. По-моему, напротив, следовало бы... Он услышал тихое покашливание и заметил, что внимание собравшихся обратилось на Харри Холле, до сих пор тихо сидевшего в кресле в глубине комнаты. «Как, говоришь, тебя зовут?» — спросил Харри. «Магнус? Фамилия? Скарре?» В голосе следователя слышалось раздражение. Можно было и запомнить. «Нет, Скарре, я не запомнил. А вот ты постарайся запомнить, что я тебе сейчас скажу. Когда следователю приходится работать с преднамеренным, а значит, хорошо спланированным убийством, он знает, что у преступника масса преимуществ. Он может почистить следы, обзавестись неплохим алиби на момент убийства, избавиться от орудия преступления и так далее. Но одного преступник от следователя скрыть не может. Чего?» Магнус Скарре дважды моргнул. «Мотива», — сам ответил Харри на вопрос. «Прописная ведь истина. Мотив. Именно с него мы начинаем оперативное расследование. Настолько фундаментальное понятие, что про него порой забывают. Пока однажды не появится воплощение самого страшного кошмара следователя. Преступник без мотива. Вернее, с таким мотивом, который не укладывается в человеческой голове. Холле, вы рисуете черта на стене?» Скарре посмотрел на остальных. «Мы ведь еще не знаем, что за мотив у этих преступлений». Теперь кашлянул Том Воллер. Мюллер заметил, что Харри стиснул зубы. «Он прав», — сказал Воллер. «Разумеется, я прав», — откликнулся Скарре. «Это ведь очевидно?» «Замолчи, Скарре», — оборвал его Воллер. «Прав инспектор Холле. Над этими делами мы работаем уже 10 и 5 дней соответственно. И до сих пор мы не обнаружили между жертвами никакой связи. До сих пор». «А когда единственная связь между жертвами — это то, как их лишают жизни, а также ритуалы и какие-то закодированные послания, в голову приходит слово, которое я бы рекомендовал вслух не произносить, но и не забывать. А еще я рекомендовал бы Скарре и остальным, недавним выпускникам полицейской академии, закрывать рты и открывать уши, когда говорит Холле». В комнате стало тихо. Мюллер увидел, что Харри пристально смотрит на Воллера. «Подытожим», — сказал Мюллер. «Теперь вам будет еще сложнее. Продолжаем усиленно работать над двумя отдельными убийствами и рисуем на стене большого, толстого и страшного черта. Никто, кроме меня с журналистами, не говорит. Следующая планерка в 5. Вперед!» В лучах прожектора стоял мужчина в элегантном твидовом костюме. Поигрывая изогнутой трубкой, покачиваясь с пятки на нос, сменным взглядом мерил оборванку перед собой. «Сколько вы думаете платить мне за уроки?» — обратился он к ней. Оборванка тряхнула головой и, уперев руки в боки, ответила. «Да уж я знаю, сколько полагается. Одна моя подружка учится по-французски у самого настоящего француза, так он с нее берет 18 пенсов в час. Но с вашей стороны бессовестно было бы столько запрашивать. Ведь то француз, а вы меня будете учить моему родному языку. Так что больше шиллинга я платить не собираюсь. Не хотите — не надо». Здесь и далее в этом отрывке приводятся реплики из комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Перевод Калашниковой. Вилли Барли сидел в полумраке 12-го ряда и не сдерживал слез. Они стекали по шее и, миновав расстегнутый ворот рубашки из тайского шелка, текли дальше, по груди и животу, не переставая. Он сидел, зажав рот ладонью, чтобы всхлипывания не отвлекали актеров и режиссера в 5-м ряду. Когда кто-то коснулся его плеча, он вздрогнул и обернулся. Над ним нависла огромная мужская фигура. В беспомощном ожидании Барли не мог пошевелиться. «Да», — прошептал он, давясь слезами. «Это я», — прошептала в ответ фигура, — «Харри Холле из полиции. Вилли Барли отнял руку от рта и посмотрел на фигуру пристальнее.